Стихотворение «Откровение» Любови Лукасевич. Солнышком сияй, от Рады. Солнышком сияй, всем любовь отдавай, мир обогрей теплотой своей, сияя и любя, ты войдешь в меня.